Глава 12. Шел второй день в новой ипостаси. Дневник Арон дочитал, но многие вещи, особенно касавшиеся магии, оставались загадкой. Огонь оказался самой послушной стихией. Арону достаточно было мысленно пожелать тому появиться, зажечь свечу или повиснуть в воздухе сгустком пламени. Впрочем, последнее выматывало физически. После первого же эксперимента, когда шар огня пару минут просто парил перед ним, воин взмок так, словно пробежал 10 миль в полной выкладке. Истинный свет, к разочарованию северянина, вызвать больше не получилось. Другие стихии тоже не радовали. Вода не реагировала совсем. Попытка вызвать ветер обернулась легкой рябью, прошедшей по парковому пруду. Ситуация со стихией Земли отличалась мало. Наилучшим результатом оказался земляной гейзер высотой по колено. Арон даже задался вопросом, не достался ли ему от предшественника вместо полноценного дара лишь маленький осколок. Если да, то... Северянин не мог бы сказать, радовало это его или огорчало. С одной стороны, достижение высот в темном искусстве никогда не значилось среди его жизненных целей. С другой, если многочисленные враги, в том, что половина империи плясала бы от радости на его похоронах, Арон не сомневался, узнают, что он утратил силу, его моментально уничтожат. Впрочем, нашлась одна ветвь искусства, давшаяся с неожиданной легкостью — отражение. Все отблески истинной сущности подчинялись легко и охотно. Отражение в зеркалах и на водной глади, тени и отпечатки следов. Но это казалось такой малостью по сравнению с вещами, о которых небрежно упоминал прежний Тангил. «Арон, ты занят?» Мак оторвался от чтения, закрыл черную без названия книгу. «Что-то срочное, Мэль?» Полукровка пожал плечами. «Не сказал бы. Сегодня утром охотники вернулись не только с добычей, но и с возможным пополнением. Я забыл сообщить сразу». «То есть?» — Арон слегка нахмурился. «Помнишь, в конце весны на восточной границе начали пошаливать слуги Гиты?» «И?» «Когда мы их прогнали, они не успокоились, а отправились в Зареб, к Вольным. Вырезали там 3 клана, еще 2 ополовинили. Теперь часть выживших пришла сюда, проситься под твою руку. Тебе следовало сообщить мне об этом сразу». Арон встал, и Меатаэль отметил, что движения мага наполнились хищной грацией. Такое бывало лишь в ожидании нападения. «С ними что-то не так?» — недоуменно спросил полуэльф. «Куда их определили?» — вопросом на вопрос ответил маг. «В свободные казармы у Северной башни». Меатаэль хмурился, наблюдая за другом. «Хорошо». Арон бросил быстрый взгляд на солнце, только-только сошедшее с точки полудня. «Проведаем новичков». Меатаэль попытался отговорить мага от бессмысленного поступка, но тот лишь недовольно скривил губы, и полуэльф, сдавшись, пожал плечами. «Если Арону для чего-то захотелось увидеть беженцев в их наихудшем состоянии, его не переубедить». В казарме было сумрачно, хотя снаружи сияло солнце. Сумрачно и тихо. Вольные спали, кто в человеческом облике на койках, кто так и оставшись серыми и лохматыми в повалку на полу. Арон пропустил Меатаэля вперед, а сам остановился на пороге, внимательно оглядывая беженцев. Те и впрямь утомились в дороге, раз позволили чужакам приблизиться к себе. Оборотни начали просыпаться. Вставали, щурясь на свет, все же проникавший внутрь. Кто-то из волков коротко недовольно рыкнул. «Нет», — подумалось Меатаэлю, — «зря маг захотел встретиться с вольными в середине дня. Следовало прийти вечером, после заката, как положено. Все равно сейчас в небе нет бледноликой. Дать клятву верности оборотни не смогут». «Господин?» Высокий мужчина с седыми прядями в русых волосах склонил голову. Вождь пришедших. По меркам вольных такой жест равнялся глубокому поклону. «Сколько с тобой и из каких кланов?» Арон не торопился проходить дальше под кров. 6 из клана Трорра, 15 из...» Яростный рев заглушил голос оборотня. Две тени метнулись к магу, взлетели в воздух и упали, завывая от гнева и боли. Арон не пошевелился, только смотрел, как опутывает зверей черная дымка. Вскинул ладони, и крадущийся к нему третий волк жалобно взвизгнул, покатился по полу, пытаясь сбить охвативший его огонь. Но огонь погас сам, уступая место черной дымке, обнявшей и этого зверя. Потом маг улыбнулся, и эта улыбка могла показаться искренней, если бы серые глаза не остались по-прежнему холодными. «Эти глупые щенки развеют мою скуку», — и добавил, оборвав начавшего говорить вождя. «Я вернусь при свете луны и приму клятву. Отдыхайте дальше, воины». «Мель», — взгляд мага уперся в полукровку. «Позови ребят из стаи, пусть отнесут этих в подземелье». Полуэльф молча кивнул. Еще одна возможность для него убедиться. Арон всегда прекрасно знал, что делал. Если уж встречи с врагом не избежать, следует поставить его в самые невыгодные условия. Но как маг определил наличие убийц среди вольных? Меатаэль возвращался из казарм, раздумывая о последнем покушении. Трех оборотней уже поместили в камеры и одарили зачарованными ошейниками. Однако Арон на это смотреть не остался, исчезнув по своим темным делам. Полуэльф нахмурился. Обида на мага, лишившего его возможности расквитаться с кровным врагом, все еще царапала душу. К сожалению, Арон не понимал варварских, по его мнению, идей Меатаэля, что мстить следует лично. Вент все равно погибнет, разве этого недостаточно? Смерть от магического проклятия, конечно, тоже неплоха, хотя Арон отказался уточнить, как именно это проклятие подействует. Но все же это не то. Нет, не то. Взгляд привычно скользнул по знакомому пространству внутреннего двора и замер, зацепившись за новое украшение на резном столбе, поддерживавшем крышу колодца. Кто-то очень старательно, хотя не слишком изящно, намотал на него двуцветную косу Аашену-Ве. Откуда эта вещь могла взяться здесь? В 2500 миль от Великой Степи. Подозвав ближайшую служанку и задав вопрос, управляющий получил сердечный совет побеседовать с Кирума или его разговорчивой сестричкой. Искомый молодой человек обнаружился на конюшне. Мальчик оседлал деревянную перегородку между стойлами лошадей и что-то вполголоса рассказывал Белянке, своей любимице. Кобыла внимательно слушала ребенка и иногда, будто впрямь понимая и подбадривая, мотала головой, фыркала и тихо ржала, поднимая верхнюю губу. Полуэльф замер у входа, наблюдая, как изливает душу маленький сирота. У Меатаэля было счастливое детство, полное забав, игр и смеха. Ему оказалось сложно понять замкнутого, угрюмого мальчишку. Кирума, и так неразговорчивый после смерти родителей, окончательно спрятался в скорлупу, не подпуская к себе никого, кроме сестры. Полукровка не считал себя добросердечным и сентиментальным, однако отец мальчика погиб, спасая Меатаэля. Конечно, воин действовал по приказу Арона, но... «Кирума!» — окликнул мальчика Меатаэль, приближаясь. Остановился у стойла, облокотился о деревянную дверь. Погладил по белоснежной морде кобылу, привычно потянувшуюся за отсутствующим сегодня угощением. «Кирума, ты знаешь, откуда взялась красно-желтая косичка на колодце?» «Сейка привязала», — буркнул мальчик, повернувшись к нему, но не слезая с насеста. «А у нее откуда?» — удивился Меатаэль. «Чужак принес». «Что за чужак?» Расспрашивая, полуэльф говорил мягко, зная, что если мальчишке его вопросы покажутся грубыми или обидными, он намертво замолчит и будет лишь зыркать из-под лобья. «Рисан, чтец Аремира». Кирума склонил голову на бок и добавил. «Мне он не понравился». «Почему, Кирума?» «Какой-то он неправильный». Мальчик наморщил нос, не зная, как объяснить. «Ему что-то было нужно?» «Да», — Кирума кивнул. «Спрашивал про светловолосых парней, которые живут в замке». Длинный летний вечер уже перетек в настоящую ночь, когда Меатаэль закончил разговор с Кирума. Полуэльф вышел из-под навеса и остановился, вдыхая свежесть и сладость северной ночи. Где-то за крепостными стенами качали могучими кронами вековые ели, стелилась над озерами дымка, гнали добычу серые братья. Полуэльф слышал отголоски воя, и в душе просыпалось томительное искушение выйти за крепостные ворота и исчезнуть, раствориться в чернильном мраке леса, невидимкой скользить по узким тропкам, каждый миг быть готовым отразить нападение, не стать добычей, но самому загнать дичь, напоить голодные души предков жертвенной кровью, а дня через три, встрепанным и грязным, вернуться в замок, улыбаться на чужие расспросы и знать, в глазах его горит тот же огонь, что и у воинов в стае. Меатаэль встряхнулся. Не время. Совсем не время. Но, может, он и поступит так. Позднее. А пока ему следовало найти ответ на забавную новую головоломку по имени Рисан и присмотреть за юным светловолосым заложником, то ли владеющим даром, то ли нет.